Само собой понятно, что подобными искажениями идея общинной жизни в глазах современного человека настолько дискредитирована, что не только не манит и не привлекает к себе, но люди сторонятся такой общины, как заразы. Между тем, чистое учение истинной общины основано на добровольном желании, на добровольном служении, не личному, но общему благу. Оно не знает никакого насилия и принуждения, никаких насильственных общежитий, но лишь общий труд во имя служения общей идеи. Оно не допускает никаких утеснений, никаких ограничений слова, мысли, труда, верования и предоставляет всякому мыслить так, как он желает, и трудиться в той сфере, в которой он может, с одним лишь условием, чтобы его мысли и верования не вносили дисгармонии в общинную жизнь, а его труд был полезен общине. Цитата. Учение живой этики или новой жизни нигде не настаивает на тесном общежитии. Даже наоборот, именно предупреждает против телесного толкания. Неустанно повторяется, что сотрудничество должно проявляться в каждодневном обиходе во всех условиях, в которые нас поставила жизнь. Но телесное толкание и все мелочи жизни создают тяжкую атмосферу, в которой вместо единения упрочивается злостное разъединение. Нужно сознательное дружественное сотрудничество всегда, всюду и во всем. Но все искусственные объединения ни к чему хорошему не приводили и не приведут. В семье мы уже имеем пример общинного жития. Потому среди разрешения вопросов общинного жития нужно обратить внимание прежде всего на домашний быт и постараться выполнить наши обязательства в своей семье. Именно если бы люди отдавали себе отчет о значении общинного начала, то при заключении брака они проявляли бы больше здравого смысла. Они поняли бы, какую ответственность принимают на себя за сочетание часто несоединимых элементов. Можно успешно сотрудничать, находясь в разных городах и даже странах. Расстояние с каждым новым научным открытием и изобретением становится все более и более несущественным. И все сильнее и ярче утверждается единственное истинное единение, единение в духе и сознании. Братство может осуществляться лишь при единении сознаний. Над этим объединением сознания с ближайшими учениками и работает великое белое братство, но телесное единение не принимается во внимание, и даже очень сгармонизированные сознания, находившиеся в сравнительной телесной близости, должны иногда расходиться для обновления сил и новых накоплений. Отсюда и наставление владыки Будды о необходимости путешествий для общинников. Итак, следует понимать общину не в узком смысле, но в самом широком, именно как сотрудничество со всем сущим. Люди так страдают от недостатка дружелюбного отношения друг к другу, потому замыкание их сокрытой общины только еще более укрепит их отчуждение от мировой общины, которая вмещает в себя все человечество, все планы бытия. Смотри письма Елены Рерих от 10 сентября 1938 года. Нет сомнения, что человек, скептически настроенный к этим идеям, скажет, что идеи свободы, равенства и братство уже провозглашались, но не дав сколько-нибудь заметного улучшения в состоянии человечества, дали море крови, слез и непрекращающегося страдания. На это можно ответить, что иначе, конечно, и не могло быть, раз за проведение этих великих идей в жизнь бралась руководимая революционными вожаками несовершенная часть человечества. Они поступали большей частью не как мудрые реформаторы, но как восставшие рабы, которые первым делом сводили счеты со своими бывшими господами и вместо свергнутого господства утверждали свое. Отсюда понятно, что великие идеи в малом человеческом сознании обыкновенно выливаются в уродливые формы. Но, с другой стороны, нужно признать, что именно вследствие низкого состояния человечества, взятого в его целости, а также по причине часто неразумного водительства, на революции приходится смотреть как на восстание здоровых клеток на защиту всего организма, иначе страдания угнетенных были бы растянуты на тысячелетия, а вакханалия главенствующих классов привела бы к окончательному разложению и вырождению той или иной страны. Смотри письма Елены Рерих от 10 сентября 1938 года. Ввиду того, что и сейчас далеко не все правильно разбираются в понятиях свободы, равенства и братства, необходимо сказать о каждом из них несколько слов. В сущности говоря, ни свободы, ни равенства в таком значении, как люди это понимают, не существует. Всякий человек обладает единственной свободой – свободой выбора своего пути. Всякий человек свободен избрать себе тот или иной путь и идти по нему в согласии с порядками и законами, существующими в мироздании. Других свобод у человека нет, но вся судьба человека находится в прямой зависимости от того, как человек пользуется и как прилагает в жизни предоставленную ему законами развития свободу. Правильно понятая и мудро проводимая в жизни, она возносит человека до вершин совершенства, и наоборот, неправильно понимаемая, ведущая к нарушению законов мироздания, приводит человека к гибели.